Часть третья. Глава 16. Тони Гилетти думала, что исчезнуть будет трудно, но на самом деле это оказалось пугающе легко. Через несколько дней после суда над Билли она вылезла из окна спальни, пока еще не рассвело, и побежала. Бежала и бежала без оглядки, а когда окончательно задохнулась, остановилась, стала ждать. Наказание. Того, что отец явится за ней, или ее друзья, или полиция, или адвокаты Билли, уже работающие над апелляцией. Правда обязательно ее догонит, верно ведь? Ее потащат в тюрьму и оставят там гнить. Но ничего не случилось. Ни передач по телевидению, ни дорогих частных детективов у нее на хвосте. Никто не приходил за Тони. Оказалось, никому она не нужна. Нет, не совсем. Единственный человек, кому она нужна, пожертвовал ради нее свободой и позволил заклеймить себя званием убийцы. А Тони за это пообещала выйти за него. Отдать ему жизнь. Точно так же, как он отдал ей свою. Глаз за глаз. Но когда дошло до дела, Тони не смогла. Не смогла положить жизнь на алтарь юношеской ошибки. Не ради Билли Хэмлина. Не ради кого другого. Как только она поняла это, остальное стало ясным. Ей ничего не оставалось, кроме как бежать. Первые 2 года она провела в Мекке потерянных душ, в Лас-Вегасе. Невада была словно другой планетой, жаркой, сухой, бездушной и бессонной, таким же подходящим местом, чтобы в нем затеряться, как всякое другое. Шел 75-й год. Бизнес процветал. Каждый месяц из земли вырастали новые отели и казино, как огромные бетонные морские змеи, поднимающиеся из воды. Работы было полно, и никто не интересовался твоим прошлым. Если и существовало такое место, где можно переродиться и стать другим человеком, это Лас-Вегас середины 70-х. Тони Гилетти так и сделала. Взяла новое имя. Алексия Паркер. Ее лучшую подругу в школе звали Алексией, и она всегда любила это имя. Фамилия Паркер часто встречалась и казалась вполне реальной. Начала работать барменом. У нее не было документов и номера социального обеспечения, но наниматели в Вегасе были рады платить наличными. Алексия Паркер была сексуальной цыпочкой, которую любили посетители. Кроме того, она оказалась трудолюбивой и надежной, что абсолютно устраивало владельцев клубов. Сексуальные цыпочки были в Вегасе по 13 на дюжину, но Алексия Паркер сочетала свою идеальную внешность с полной трезвенностью и мало того, что не пила, но и не употребляла наркотиков. А это встречалось куда реже. Кроме того, она, похоже, приняла обет целомудрия и никогда не встречалась с посетителями или другими служащими бара. Тони Гилетти обожала развлекаться, но Тони Гилетти умерла. Алексия же вся была в работе. Через 2 года она скопила достаточно, чтобы продержаться во время учебы в колледже. Она собралась поступать в Калифорнийский университет, намереваясь специализироваться в политических науках. К несчастью, в отличие от владельцев бара в Вегасе, университет требовал бумаги. У Алексии Паркер не было ничего. Даже свидетельства о рождении. Возникла проблема. И она решила ее, нарушив обет целомудрия. Перебралась в Лос-Анджелес, где соблазнила Дуэна из офиса социального обеспечения на бульваре Санта-Моника. «Меня могут уволить за это?» «Посадить!» – стонал Дуэн, впечатывая фальшивые данные Алексии в официальные бланки, пока та умело делала ему минет под столом. «Меня тоже!» – бросила та, выплюнув дергающийся петушок Дуэна, как цыпленок противного червяка. «А это означает, что мы должны оба хранить тайну. Верно? Что ты делаешь?» «Не смей останавливаться!» «Я сказала, мы оба станем хранить тайну, верно, Дуэн?» «Конечно, конечно! Ты своего добилась. Я никому не скажу. Только, пожалуйста, пожалуйста, не останавливайся!» Алексия покинула офис Дуэна с новёхонькой картой социального обеспечения и свидетельством о рождении, выданным задним числом. Результаты академического оценочного теста она подделала сама. Алексия не считала себя нечестным человеком. Она просто делала то, что должна была. Смотрела только вперед, никогда не оглядывалась. решала проблемы по мере их возникновения, используя природный талант к актерской игре и мимикрии, чтобы стать совершенно другим человеком. Первое правило политика – будь прагматиком. Всего 2 года спустя Алексия, трудившаяся как вол, с отличием окончила университет и села в самолет до Лондона. Делать политическую карьеру в Вашингтоне не было никакой возможности. Прошлое обязательно вернется, чтобы преследовать ее. Но теперь политика была в ее крови. Пришло время начать новую главу жизни. Алексия вышла в аэропорту Хитроу. Ни друзей, ни связей и 200 фунтов в кармане. Ей было 23 года. Билли снова сжал ее руку. «Пожалуйста, Тони, мне нужно с тобой поговорить». Алексия вырвала руку. Сердце ее колотилось. «Боюсь, вы ошиблись. Я не знаю никакой Тони. Простите». Вход был всего в нескольких футах. Она рванулась к нему, опасаясь за свою жизнь. Но Билли догнал ее и стиснул запястье. «Тони, ради бога, это я, Билли!» Алексия смотрела в его глаза, полные смущения и отчаяния. «Что ты здесь делаешь, Билли? Неужели не понимаешь? Тони мертва. Умерла много лет назад. Теперь я Алексия. Совершенно другой человек. Феникс, возродившийся из пепла погубленной жизни. Я не могу позволить тебе снова утащить меня в прошлое. Отпустите меня!» «Я знаю, ты занята». Глаза Билли наполнились слезами. «Но это важно. Вопрос жизни и смерти. Моя дочь в страшной опасности». «Отойдите, сэр». Полицейскому, наконец, удалось оттащить Билли. Пьянее от облегчения, Алексия едва не упала в обморок. К счастью, сэр Эдвард появился вовремя и помог ей войти в здание. «Все в порядке, министр внутренних дел?» Алексия кивнула. Ее все еще трясло. Из-за закрытой двери доносились вопли Билли. Сэр Эдвард тоже их слышал. «Тони, пожалуйста! Это моя дочь! Моя дочь! Почему ты это делаешь? Я знаю, кто ты!» Они ждали, пока шум уляжется и станет тихо. Потом сэр Мэннинг сказал. «Думаю, нам надо поговорить, министр внутренних дел. Вы так не считаете?» Они ретировались в личный кабинет Алексии. Сэр Эдвард закрыл и запер дверь. «Это был он, верно? Уильям Хэмлин?» «Думаю, да», — кивнула Алексия. «Он узнал вас. Вы знали друг друга». Алексия смотрела в окно поверх головы сэра Эдварда. Две баржи медленно плыли по Темзе, так лениво и безмятежно, как пара дремлющих лебедей. «Это реальность. Лондон. Парламент. Моя жизнь с Тедди. Настоящая. Я Алексия де Вир. Я министр внутренних дел Англии. Прошлое осталось позади». Только прошлое не осталось позади. Оно было там, на Парламент-сквер. Схватило ее при свете дня, требуя, чтобы его услышали. Угрожало всему, чем она стала. Всему, ради чего работала. «Министр внутренних дел?» Голос сэра Эдварда вернул ее к реальности. «Каковы ваши связи с Уильямом Хэмлином?» «Между нами нет ничего общего, Эдвард». «Не верю», — отрезал секретарь. «То, что вы расскажете мне, не выйдет за эти стены. Но мне нужно знать, что происходит, иначе я не могу выполнять свои обязанности». Мысли Алексии были в смятении. Может ли она ему довериться? Есть ли у нее выбор? «Когда-то в детстве мы немного знали друг друга, и все. Я не видела Билли почти 40 лет, и все же предпочли не делиться с полицией этой информацией. Почему?» «Потому что я родилась и выросла в Соединенных Штатах. Никто в Англии этого не знает. Ни пресса, ни партия, ни даже мои друзья. И я бы хотела, чтобы все оставалось по-прежнему». Сэр Мэннинг попытался осознать услышанное. «Воистину открытие. Сделать такую потрясающую карьеру в политике и при этом успешно скрыть большой отрезок прошлого. Настоящий подвиг». «Могу я спросить, почему вы решили это скрыть? В конце концов, быть американкой вовсе не преступление». «Совершенно верно. Но я не американка. Отказалась от гражданства много лет назад, еще до выборов в парламент. Вся моя взрослая жизнь прошла в этой стране, и я считаю себя англичанкой. Меня никогда не спрашивали о моем детстве, кроме как в самых общих чертах. Вопрос никогда не возникал, и это все. Но возник сейчас». Алексия вздохнула. «Да, в ту ночь в Кингсмере. Человек на пленке с камеры. В нем было что-то знакомое. Сначала я не могла понять, что именно, но потом вспомнила. Вы узнали Хэмлина?» «Нет, неопределенно. Я понятия не имела, что это он. Не была уверена, так как не видела его с детства. Но едва комиссар Грант упомянул его имя, она не договорила. «Вы знаете, что он сидел в тюрьме?» «Да», — кивнула Алексия, немного поколебавшись. «Тогда подробности были во всех газетах». «О ребенке, который утонул?» «Да». Алексия вздрогнула. От одного слова «утонул» кровь стыла в жилах. «Но я не знаю, что случилось с ним потом. Его бред, галлюцинации, душевная болезнь, все такое. Как по-вашему, почему Хэмлин хочет поговорить с вами?» «Понятия не имею. Вы видели его досье? У него финансовые проблемы, да еще и душевная болезнь». Сэр Эдвард задумался. Он действительно что-то читал о банкротстве, о том, как автомастерская Хэмлина разорилась во время кризиса. «Считаете, что он охотится за деньгами?» Алексия пожала плечами. «Я уже сказала, что понятия не имею». «Вы были любовниками?» в упор спросил сэр Эдвард. Алексия на мгновение растерялась. «Я? Мы? Какое это имеет значение? Ради всего святого! С тех пор прошло 40 лет!» «Все это может иметь значение. Хэмлину известно нечто такое, чем он может вас шантажировать?» Алексия отвела глаза. «Нет». Она метнула на секретаря взгляд, способный заморозить пламя. «Наркотики?» «Нет. То есть иногда покуривали травку. Но это были 60-е, не забывайте». Она нервно провела рукой по волосам. «Послушайте, когда комиссар Грант подтвердил, что на пленке Билли Хэмлин, меня разобрало любопытство, не более того. Поэтому я и затребовала его досье. Но прочитанное расстроило меня. Очевидно, Билли нездоров. Он шизофреник. У него случается странная одержимость знаменитыми людьми. И вдруг он появляется здесь, в Англии, и ведет себя крайне непонятно и агрессивно по отношению ко мне. Мне это не нравится». «Мне тоже, министр внутренних дел», — с чувством выпалил сэр Мэннинг. «Мне тоже». Снова воцарилось молчание. С одной стороны, Алексия сказала Эдварду правду. Она не знала, чего хочет от нее Билли Хэмлин. Он упоминал о том, что его дочери грозит опасность, но если верить отчету психиатра, для таких больных характерно слышать неизвестно откуда исходящие угрозы близким. А может, ему в самом деле потребовались деньги? Кто знает. Зато Алексия твердо знала, что не позволит Билли уничтожить ее жизнь. Она так упорно трудилась ради карьеры и замужества, а теперь ей угрожает призрак из прошлого, прошлого, к которому она теперь не имеет отношения. Ни за что. Пока она еще живет и дышит. Кроме того, девушка, которую искал Билли, уже мертва. Алексия де Вир похоронила Тони Гилетти много лет назад. «Эдвард, министр внутренних дел, хотелось бы, чтобы вы от него избавились». Волосы на загривке Эдварда встали дыбом. Он глянул на босса новыми глазами. «В ней есть решимость, жестокость, которые я недооценил. Она грязно дерется, привыкла выживать в любых обстоятельствах, совсем как я. Что кричал Хэмлин, когда полиция его оттаскивала? Я знаю, кто ты. Жаль, что сэр Мэннинг не может сказать того же. Не в малой степени потому, что его собственное выживание теперь может от этого зависеть. Он вспомнил о Сергее Милеску и безымянных людях, которые ему платят. Вспомнил резкую боль в груди, когда нож прорезал кожу, холодный ужас человека, привязанного к собственной кровати, беспомощного при виде лезвия, нависшего над гениталиями. Вспомнил видеокамеру и гнусные извращенные мерзости, которые Сергей заставлял его делать. У Эдварда были свои тайны. Несколько напряженных секунд министр и его секретарь рассматривали друг друга, как две пустынные ящерицы. Не мигающие, холоднокровные и неподвижные, как статуи. Каждый пытался разгадать намерения другого. Партнеры ли они в охоте на Хэмлина? Или один из них хищник, другой добыча? «Да, министр внутренних дел, я могу от него избавиться, если именно этого вы хотите». «Именно этого, Эдвард, именно этого. Тогда считайте это сделанным». Он встал и пошел к выходу, но у самой двери обернулся. «Всего один маленький вопрос, министр. Я слышал, как Хэмлин назвал вас Тони. Почему?» «Прозвище, которое было у меня в детстве», — не колеблясь ответила Алексия. «Честно говоря, я сама не помню. Так странно слышать его снова после стольких лет». «Могу представить». Дверь за ним закрылась. Все было кончено очень быстро. Ни адвокатов, ни телефонных звонков, ни появлений в суде, ни апелляций. После того, как Алексия де Вир отказалась видеть его, полиция бросила Билли в фургон вместе с 6 другими участниками демонстрации, а после заперла в камере Вестминстерского полицейского участка. Через несколько часов за ним прибыл модно одетый мужчина. «Мистер Хэмлин, произошло недоразумение. Вы можете пойти со мной?» Незнакомец казался дружелюбным и добрым. У него была речь человека образованного, и он носил прекрасно сшитый костюм. Билли чувствовал себя в полной безопасности, садясь в машину с водителем. Очевидно, он решил, что его везут прямо в Министерство внутренних дел, но как только дверь машины захлопнулась, Билли связали и сделали укол снотворного. Он смутно сознавал, как его переносят из одной дорогой машины в другую, безликий белый фургон, направлявшийся в Хитроу. Сон застилал ему глаза и мозг. Он почти не помнил, как у него забрали паспорт, унесли и вернули со зловещего вида черными штампами на последних страницах. Он был без багажа, но его проводили в самолет авиалиний Virgin Atlantic, усадили, а он из последних сил боролся со сном. Самолет тем временем взмыл в серое, дождливое небо. Проснулся он в Нью-Йорке. Без денег и вещей. Выброшенный на американскую землю, как никому не нужная посылка, возвращенная отправителю. Так и не пришедший в себя Билли уселся на скамейку и поискал мобильник. Нет, он не мог пропасть. Что будет, когда позвонит голос? Кто ответит? Билли затрясло. Почему Алексия не выслушала его? Почему он не заставил ее выслушать? Он все испортил. Теперь будет кровь. Еще больше крови. И эта кровь на его руках. Он заплакал. «Мистер Хэмлин?» Билли поднял усталые глаза и не сопротивлялся, когда сильные руки схватили его и унесли.